Глава 8. «Маркус, как себя чувствует леди Алиса? И как министр Бьорн пережил смерть жены?» — поинтересовалась у мужа за завтраком. «Леди Бланш отказалась от участия в выборах. Феликс стойко держится. Он, наоборот, полон решимости победить. И, разумеется, жаждет поймать и покарать преступников», — ответил Маркус, подливая мне чай. «Неужели леди Алиса не продолжит борьбу за трон?» — с сожалением в голосе спросила я. «Боюсь, что решение окончательное. Я сегодня собираюсь навестить ее и пообщаться в неформальной обстановке. Ты не желаешь переместиться со мной в Белое царство?» — предложил Маркус. «Но как я могла отказать мужу, когда речь шла о беседе в неформальной обстановке? Маркус не мог рассказать мне о нападении, ведь теперь каждый сановник давал магическую клятву неразглашения. А после того, как 2 месяца назад муж оставил службу в военном министерстве и перешел на должность министра по особым проектам, он и сам был не в курсе деталей расследования. Поэтому после завтрака мы переместились в дом в Междуречье, а там наняли экипаж. По нашим расчетам, до деревеньки, где жила семья леди Бланш, было примерно 2 часа езды. И вскоре мы въехали в земли, расположенные на окраине империи. Именно туда, по преданиям, отправились Афира и Борей из Аверонии. А затем боги перебрались за океан, где и создали новое государство, названное Афирскими землями. Их дети остались в царстве 2 миров. Здесь они встретили свою судьбу и стали прародителями древних магов. Через 2 часа пути наш экипаж приблизился к небольшому поселению белых магов, как и в других деревеньках Белого царства, среди плодовых деревьев и кустарников белели аккуратные домики с рыжими и красными черепичными крышами. Во многих селах Междуречья жители разрисовывали стены домов бытовыми сценками из жизни или романтическими пейзажами. В этом же поселении украшали окна резными наличниками, деревянными фигурками животных и яркими орнаментами. Мы спросили у прохожих, где можно найти дом леди Бланш, и нам любезно указали на большую 3-этажную постройку с красной крышей, такого же цвета рамами и дверью. Мы оставили экипаж неподалеку, а сами прошли к крыльцу. В этот момент дверь открылась, и на пороге показалась красивая белокурая девушка. Коса была перекинута через плечо, а яркое платье с розовыми и желтыми цветами напомнило мне мои наряды, которые я носила летом на отдыхе в Междуречье. «Добрый день. Подскажите, как нам найти леди Алису Бланш?» — поинтересовался Маркус у юной красавицы. «Добрый», — приветливо улыбнулась девушка. «А мама в саду. Пойдемте, я вас провожу». Мы проследовали за незнакомкой по тропинке, завернув за дом, подошли к деревянной беседке. Там обнаружили леди Алису. Дама была в таком же платье, как и у провожавшей нас девушки. Светлые волосы заплетены в косу. Рядом с женщиной на скамье сидела белокурая девочка лет 10, вылитая копия леди Алисы. И мать, и дочь перебирали ягоды, разложенные на столе. Женщина подняла голову, и я заметила тревогу во взгляде. «Лорд Маркус, что-то случилось? Новое нападение на претендентов на престол?» «Нет-нет, ничего не случилось», — успокоил ее муж. «Мы с Арианной были в Междуречье, здесь у жены родовое гнездо. Вот, решил вас навестить». «Если, конечно, мы не вовремя...» «Правильно, что заехали. Вы же были неподалеку от наших мест», — успокоила нас леди, приняв небольшой обман Маркуса за правду. «Дочки, давайте-ка соберите все к чаю на веранде. Мы сейчас подойдем». Младшая девочка с облегчением выдохнула и вихрем неслась к дому. Старшая деловито кивнула и последовала за сестрой. «Это мои дочери, старшая Виктория и младшая Елена», — пояснила леди Алиса. «Я так растерялась, что не успела их вам представить, но ничего, сейчас попьем чай и познакомимся». «А это моя супруга Арианна. Она тоже родилась в Белом царстве, как и вы», — произнес Маркус, и мы с ним присели на лавку рядом с хозяйкой. «Очень приятно, мы мельком виделись», — кивнула мне женщина. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Знаю, что произошло нападение, и я слышал версию следователей и узнал, что вы отказались от дальнейшего участия в выборах. Возможно, я смогу вас переубедить?» Маркус тепло улыбнулся и взял леди Алису за руку. «А я любовалась мужем и лишний раз порадовалась, что сделала правильный выбор. Благородные мужчины, которые умеют искренне сострадать, это такая редкость в наше время, особенно мужчины, которые наделены властью. Спасибо большое за поддержку, но я не вернусь. Вздохнула женщина и убрала руку. И я не совсем понимаю, зачем это нужно вам. Очевидно, что кто-то пытается запугать кандидатов или устранить. Это неправильно. Я считаю, вы должны бороться, проговорил Маркус. Да, я тоже считала, что должна бороться, но после смерти Хелены и беседы с теми мужчинами в переулке вдруг осознала, что ни выборы, ни трон не стоят жизни моих близких, произнесла леди Алиса с горечью в голосе. Как это произошло? Вы можете нам рассказать? Попросил Маркус. Скорее больше для меня, ведь он уже знал подробности. Вечером мы с Хеленой встретились в ресторации. Она тоже родом из Белого царства и давно живет в Аркусе. Мы с ней заболтались, засиделись допоздна, а затем решили прогуляться. Начала рассказ леди Алиса. Она нервничала, вспоминая о событиях того вечера. «Я правильно понимаю, что по дороге на вас было совершено нападение?» — поинтересовался Маркус. «Да, мы шли по центральной улице. Вдруг кто-то схватил нас и буквально затолкал в переулок. На меня накинули магические путы, полностью парализовав. А леди Бьорн... Это так странно. Я увидела ее белоснежное поле света. Впервые столкнулась с чем-то подобным. Но она не успела отреагировать на нападение. Ее моментально поразили проклятием прямо в сердце. Все произошло стремительно, словно кто-то четко распланировал каждый шаг. Мы не успели позвать на помощь или поставить щиты. Да я и не сильна в бою, у меня же природная магия. Работаю с министром сельского хозяйства, прогнозирую погодные условия. А здесь...» Леди Алиса всхлипнула и прикрыла рот рукой. Я тут же подсела к ней ближе и протянула платок. «Спасибо». Она украдкой вытерла слезы, а через минуту продолжила. Их было пятеро. На лицах словно маска, сотканная из теней. Они сказали, что я должна отказаться от участия в выборах, потому что мешаю. И тут же перечислили имена моих детей, кто где учится, кто где бывает. Мне очень доходчиво объяснили, что второго предупреждения не будет. Если я не уберусь из города, то моих детей будут отлавливать и убивать. А я последую за леди Бьорн в подземное царство. Леди Алиса утирала слезы, а мы с Маркусом переглянулись. «Вы не запомнили этих людей? Следователи сказали, что это черная магия», — поинтересовался Маркус, нарушив молчание. «Да, в отделе по темным делам предположили, что это черные магии, судя по коричневым всполохам на ауре, которые я разглядела». Голос женщины дрогнул, и она робко посмотрела на Маркуса. «Я не герой, лорд Дариус. Семья мне дороже». «Вы обо всем рассказали следователям?» — поинтересовался Маркус. «Конечно, после преступления я тут же связалась с министром Бьорном. Он был подавлен смертью жены, но его дочь — настоящий боец. Она быстро прибыла на место и взяла дело под личный контроль. Леди Ингрид сообщила мне, что на нас напали опытные убийцы, и мне просто чудом удалось избежать смерти. Возможно, и меня, и министра Бьорна хотели вывести из игры, но он сильный духом, а я нет». «Не прощу себе, если с детьми что-то случится, поэтому и приняла решение снять свою кандидатуру. Не знаю, понимаете ли вы меня?» Вздохнула леди Алиса. «Я вас понимаю», — кивнул муж. «А я поймала себя на мысли, что поступила бы точно так же, как она. К чему мне все победы мира, если я буду знать, что с Маркусом или моими родными случится беда? Надеялась, что муж тоже отказался бы от борьбы. А ведь он может быть следующей жертвой преступников». Наверное, поэтому он и хотел выслушать рассказ о нападении еще раз. Возможно, думал, что леди Алиса припомнит детали, которые помогут найти черных магов. Эти люди не называли заказчика. Они ничего больше не сообщили. Поинтересовался Маркус, хотя и так было ясно, что нет. «Ничего, только то, что у меня есть сутки, чтобы отказаться от участия в выборах и вернуться домой», — припомнила женщина. «Извините за бестактный вопрос», — «Но, может быть, вы о чем-то важном говорили с леди Хеленой? Возможно, она сообщила вам какую-то информацию?» — спросил Маркус. «Думаете, целью была она?» — удивилась леди Алиса. «Не уверен. Просто рассматриваю разные варианты. Странно то, что ее убили, а вас лишь напугали», — задумчиво произнес муж. Ее убийство — случайность. Возможно, преступников, как и меня, удивила ее странная аура. Они испугались и действовали импульсивно», — размышляла леди Бланш. «Я мысленно согласилась с ней. Это могло быть причиной убийства. С другой стороны, если на леди Бьорн напали внезапно, так что она не успела применить силу, то преступники были осведомлены о том, кто она. Они готовились. Вопрос, зачем нужно было убивать Хелену Бьорн? Неужели черные маги думали таким образом вывести из игры министра?» «Вы спросили о нашем разговоре с Хеленой». Леди Алиса прикрыла глаза и наморщила лоб. «Припоминаю сейчас, что она весь вечер пыталась мне что-то рассказать о своей семье, но каждый раз осекалась». «О ком именно она пыталась вам рассказать?» Маркус сжал мою руку, а я напряглась. «Не знаю. Она несколько раз спрашивала, что бы я сделала, если бы узнала, что близкий человек не тот, за кого себя выдает. Я так и не поняла, кого она имела в виду, мужа, детей или других родственников. Но когда поинтересовалась, о чем она говорит, Хелена осеклась и перевела разговор на другую тему». Леди Алиса отвлеклась от беседы и кому-то помахала рукой. «Мы увидели, что ее старшая дочь Виктория приближается к нам». «Мама, все готово», — проговорила девушка. «Да-да, мы уже закончили. Идем». И леди Алиса поднялась, приглашая нас пройти в дом. Вроде бы Маркус выяснил все, что хотел. Я видела, что леди Бланш напугана, но в то же время полна решимости защитить семью. Но главный вопрос — кто был заказчиком преступления, остался открытым. И, конечно, нам было любопытно, что же хотела поведать подруге леди Хелена. И главное, о ком она говорила. Нам с мужем это казалось важным, но леди Алиса не смогла больше ничего вспомнить. И еще одна мысль не давала мне покоя. Почему в который раз не сработал амулет-маяк древних? Неужели кто-то из черных магов проник в сообщество? Веранда, куда нас привели дамы, выглядела нарядно. На окнах кружевные шторы, на столе белоснежная скатерть. Цветастые диваны и кресла создавали сельский уют и радовали глаз. Дети немного сняли напряжение после нашего разговора и болезненных воспоминаний леди Бланш. Они рассказывали о своем отдыхе. Старшая Виктория поделилась радостной новостью. Она поступила в школу белой магии и уже через неделю переедет в Райе. А узнав, что я, бывшая выпускница школы, завалила меня расспросами про преподавателей и студенческую жизнь. Младшая Елена вскоре убежала на улицу, а мы продолжили общаться. Разговор плавно перетек от учебы к работе, от белого царства к темному, от Райе к Аркусу. А в итоге мы вновь обсуждали выборы. Маркус и Алиса оживленно спорили о переустройстве государственной системы. Оба были согласны, что магические культуры необходимо объединять и сближать. «Все забывают, что в империи живут и простые люди, не наделенные магией. Да, пусть их меньше, но они есть, а в царствах к ним отношение как к прокаженным», — возмущалась леди Алиса, а мы с Маркусом соглашались. «Ведь такое же отношение когда-то было и к белым магам. Та же Хелена, которая переехала в Аркус, поведала мне, что 30 лет назад в столице на белых магов косились, словно на них лежало проклятие. Такое отношение до сих пор осталось и к серым магам, а ведь это столица, где есть смешанные браки, что уж говорить о глубинке». Я поддержала праведный гнев дамы и рассказала о своем опыте преподавания в Академии темной магии. Некоторые темные студенты до сих пор жаловались, что их обучает белая магичка. «У меня отец был сильным магом, мог разгонять тучи и ветра, вызывал дождь. Я, конечно, не обладаю такой силой, лишь делаю прогнозы», — проговорила леди Алиса. «А вот у матери была очень слабая магия, впрочем, как у всех женщин нашего рода. Мою бабку одно время за это хотели выгнать из деревни, а ведь именно женщины нашей семьи нашли в лесу молитвенник, неизвестной доселе богини. Им удалось восстановить храм, и теперь жители приходят в святилище и просят богиню о дарах, а та слышит и помогает». «А что это за богиня?» Тут же поинтересовалась я. Тема неизвестных богов показалась мне любопытной. «Богиня Дарья», — ответила леди Алиса, а я расстроилась, ожидая услышать другое имя. «Никогда не слышала про такую», — произнесла я, а Маркус подтвердил. «Многие не слышали, она считается покровительницей этих мест», — ответила старшая дочь леди Алисы. «Дарья могла разговаривать с цветами и растениями, призывать воду и ветер. Женщины всегда молились Дарье о погоде в доме». «Это потому, что отцом нашей Дарьи был бог природы. Мне мать рассказывала». Пояснила леди Алиса, а я оживилась. «А где находится этот молитвенник? Нам можно посмотреть?» «Бог природы в качестве отца местной святой меня очень заинтересовал». «Конечно, если хотите, можно дойти, здесь недалеко», — тут же предложила Виктория, а леди Алиса кивнула. Муж увидел, как загорелись мои глаза, и усмехнулся. «С радостью посетим молитвенник». Мы покинули гостеприимный дом и в сопровождении Алисы и ее дочери вошли в лес. Узкая тропинка вскоре привела нас на поляну, где стоял круглый одноэтажный дом из белого камня с высокой конусообразной крышей. Алиса с дочерью отвесили низкий поклон перед входом, и мы зашли в помещение. В центре зала на скамейке сидела каменная дева. Возле ее ног бежал ручеек. Вокруг стояли лавки, на земляном полу росли цветы. Словно мы оказались на поляне, только вместо деревьев и неба каменные стены и крыша. «Это и есть наша Дарья», — улыбнулась Алиса. «Мы приходим сюда рассказать обо всех невзгодах, и я просила совет, когда министр сельского хозяйства предложил мне попробовать свои силы на выборах, а большинство белых магов в царстве неожиданно поддержало мои идеи. Ведь я думала, что все проголосуют за Дармидонта, но многие устали от его жесткой политики разделения на избранных магов-отшельников и прочих. Я полностью разделяла взгляды леди Алисы и лишний раз пожалела, что она сняла свою кандидатуру. Маркус вновь принялся уговаривать даму вернуться. Я же решила осмотреть молельню. Заметила рядом с окном нишу, а, подойдя ближе, ахнула, обнаружив статуи Борея и Афиры. Каменный бог Борей держал супругу за руку, а другую руку женщина прижимала к груди. Фигуры богов из бледно-розового камня выглядели словно живые. За их спинами на каменной стене разглядела знакомое послание — 18-ю песню заклинания, а чуть выше был изображен знак в виде круга цветка. «Моя мама говорила, это родители Дарьи, бог магии и его жена», — произнесла леди Алиса, которая вместе с дочерью и Маркусом присоединились ко мне. Они здесь прятались от других богов. Девочку оставили на воспитание местным отшельникам, а сами направились за океан, скрываясь от преследования божественных родственников. «Да, это Борей и Афира», — подтвердила я. «Вы их знаете?» — удивилась леди Бланш. «Бабушка, кажется, тоже так называла эту богиню. Она говорила, что ее муж был мертв, но ей удалось его оживить. Вклинилась дочка леди Алисы». «Красивая легенда», — улыбнулась женщина и приобняла дочь за плечи. «Моя мама умерла 2 года назад, она ухаживала за храмом, а до этого ее мать, моя бабушка, заботилась об этом месте. Потом я отвечала за храм, а теперь настал черед и Виктории». «Наши женщины — хранительницы», — с гордостью проговорила девушка. «Хранительницы — это громко сказано», — смущенно улыбнулась леди Алиса. «Так поливаем цветы, убираемся, очищаем храм молитвой, приводим посетителей. Мама говорила, что в нашем роду все женщины ухаживали за святилищем. За это богиня Дарья помогала нам. Думаю, и на этот раз уберегла. Ведь ничего страшного не случилось. Напугали меня эти бандиты, но главное, все живы». Мы замолчали, чувствуя себя неловко от воспоминаний о нападении. «А представляете, наша бабушка видела императора Аркуса. Он лично приходил сюда». Прервала молчание Виктория и с восторгом посмотрела на Маркуса. «Ой, а вы же, получается, его внук?» «Да, император Аркус мой дед», — подтвердил Маркус и улыбнулся юной леди. «А я заинтересовалась визитом императора в эту глухомань. А что здесь делал правитель царства двух миров?» «Это было давно, 40 лет назад, может, чуть меньше. Я была маленькой, и позже мама поведала мне эту историю», — задумалась леди Алиса, вспоминая рассказ. «Уж не знаю, каким образом император проведал о нашем скромном молитвеннике, но он появился здесь и попросил передать ему артефакт, сказал, что он принадлежит империи и должен находиться в дворцовом хранилище». «Что это за артефакт?» — спросили мы с Маркусом одновременно. «Перстень богини». Леди Алиса показала на статую Афиры. Никто и не знал, что его можно снять. Мама сказала, что император прочитал заклинание, о чем-то просил богов, а затем кольцо соскользнуло с пальца богини ему на ладонь. Лорд Аркус забрал перстень в хранилище, и теперь оно там. Хотела все зайти и посмотреть, пока была во дворце, но не вышла. Я спросила о магии кольца, но было понятно, что женщины ничего не знают. Мы их уверили, что перстень по-прежнему находится в хранилище, как и обещал император. К чему расстраивать хранительниц и подвергать сомнению слова правителя? Да так оно и было, пока Аркус перед смертью не забрал артефакт. Получается, император знал о дарах забытых богов, но отчего-то хранил тайну от своих собратьев по сообществу, как и мой дед, который прятал свиток с 18-й песней. Возможно, Аркус и его ближайшие соратники боялись, что кто-то проболтается о чудодейственных свойствах артефактов или воспользуется ими не по назначению, ведь неизвестно, как могут распорядиться даром недобросовестные маги. Мы какое-то время побродили по домашнему храму, а затем пожелали леди Алисе и ее дочери удачи и сели в экипаж, который дожидался нас все это время. «Думаешь, богиня Дарья на самом деле дочь Борея и Афиры?» — спросил меня Маркус. «Я уверена в этом, а перстень — еще один артефакт. Песни, печать и перстень — дары забытых богов своим детям и потомкам, а еще таинственный цветок». Вздохнула я, вспоминая странный знак в храме всех богов и в святилище оборотней. Только вот мы не знаем, как всем этим воспользоваться. «Интересно, зачем деду понадобилось кольцо?» — удивился муж. «Он тайно собирал артефакты древних магов?» «Наверняка, лишь избранные знали о дарах Борея и Афиры, но держали это в секрете, иначе представляешь, сколько желающих ринулось бы на поиски волшебного кольца». «Даже боюсь представить, что бы они пожелали», — усмехнулся Маркус. «А я смотрю, у твоих древних магов не меньше тайн и ритуалов, чем у темных. Мы тоже почитаем артефакты бога-дракона Дева и Аргаша, но их почти не осталось, а те, что находятся в хранилище, может получить лишь правящий клан. Маркус рассказал мне про артефакты темных магов, но я не увидела в них ничего любопытного». Кулон Аргаша помогал магам при трансформации превратиться в животных, а заклятия дракона Дева использовались в боевой магии. Подмерный топот копыт и стук колес, потихий голос Маркуса, я заснула. Не помню, как муж перенес меня в дом, а проснулась я от жарких объятий любимого. Мы решили провести этот день в Междуречье, вспоминая наши страстные ночи после брачных клятв. Но утром, как только мы вернулись в столицу, каждый занялся делом. Маркус поспешил на очередное совещание, а я отправилась в академию готовиться к занятиям. Вечером решила зайти к Этайн и застала в коттедже Брана. Он только вернулся из афирских земель, и у него был уставший вид. Друг начал рассказывать о поездке. Особенно он восторгался прекрасной коллегой из местной академии магии. Хотела спросить про артефакты богов, но видела, что его веки слипаются, он едва держится, чтобы не уснуть. Я настояла на том, чтобы Бран отдохнул, сама же решила подождать эльфийку в ее комнате. Только зашла и собралась включить свет, как услышала голоса. Окно было распахнуто настежь, и мне открывался прекрасный вид на соседний коттедж. В окне, на втором этаже, я увидела лорда Люциуса и Этайн, которые о чем-то горячо спорили. Неожиданно директор академии привлек к себе эльфийку и накрыл ее губы жадным поцелуем. Я заметила, как она заколотила маленькими кулачками по груди лорда, а затем затихла, неловко обнимая Люциуса за шею. Даже отсюда было хорошо видно, как их ауры искрились, сплетаясь единым узором. «А как же Лирана Лавиния?» — выкрикнула Этайн и вывернулась из объятий Люция. Но он оказался проворнее, подхватил эльфийку на руки и усадил на подоконник. «Ты же знаешь, что это был морок, и я думал лишь о тебе», — вкрадчиво проговорил лорд и обхватил девушку за плечи. Момент был интимный, и я раздумывала, стоит ли мне удалиться. В то же время я переживала за судьбу подруги. Вдруг лорд Люциус начнет ее соблазнять, пусть сперва женится, а потом руки распускает. Эльфийка была того же мнения, потому что она гневно вскрикнула. «Что вы себе позволяете? Уберите от меня руки!» «Не могу». Люциус притянул Этайн к себе. «Не знаю, чем ты меня приворожила, но я не могу от тебя оторваться». И директор академии стал покрывать поцелуями ее лицо. «Это неправильно, все слишком быстро», — возмущалась Этайн. «Мы не будем торопиться. Я все сделаю медленно». И лорд Люциус стал расстегивать пуговицы на ее жакете. «Хочу тебя». «И это все?» Этайн резко отстранилась, силой оттолкнув директора. «Это только начало». В голосе Люция слышалось обещание. «Начало чего?» Эльфийская ведьма спрыгнула с подоконника. «Начало волшебной ночи». Темный маг вновь попытался обнять девушку. «Вы можете предложить что-то еще, кроме одной волшебной ночи?» Этайн сразу перешла к делу. «Могу предложить много таких ночей», — произнес маг слегка охрипшим голосом. «Много — это сколько? 10? 100?» — резко спросила подруга. «Зачем ты так? У меня серьезные намерения. Но перед тем, как перейти к следующему шагу в отношениях, нужно лучше друг друга узнать», — убеждал эльфийку Люций. «Именно в этом ваша проблема, лорд Дариус». С горечью в голосе произнесла Этайн. «Мне не нужно время, чтобы понять, кого я люблю и что хочу. А вам всегда будет нужно время. И вы никогда не будете готовы перейти к следующему шагу. Вы никому не скажете нечто важное, кроме «я хочу тебя». «Иногда все ясно без слов», — отозвался Люций. «Мне нужны слова», — с вызовом заметила Этайн. Лорд Дариус промолчал. То ли он подыскивал правильные слова, то ли ему нечего было ответить. Но свой шанс лорд упустил. Подруга залепила пощечину директору, прокричав. «Это вам за обманутые надежды! Я ведь так хотела верить в сказку! Разумеется, о каком ужине с вами могла идти речь? Вы хитростью заманили меня в спальню, чтобы соблазнить!» «А мне показалось, ты была не против». Люциус наступал на ведьму, а она пятилась к выходу. «Вам показалось!» Этайн подлетела к двери и вытянула руку вперед, останавливая лорда. «Желаю приятного вечера, директор Дариус. Можете не провожать. Я сама найду выход. Кстати, наша помолвка расторгнута. Ищите себе другую дурочку на одну волшебную ночь. А мне нужно нечто большее». Ведьма стрелой выскочила из спальни, а через минуту уже выбегала из коттеджа директора. Лорд Люциус вернулся к окну и поднял голову, задумчиво глядя в небо, словно искал там ответ. А затем потер щеку и произнес в пустоту. «Мне тоже нужно нечто большее». Я почувствовала себя неловко, оказавшись невольным свидетелем этой сцены, очень личной, не предназначенной для чужих глаз и ушей. Тихонько отошла от окна, спустилась в гостиную и присела на диван. В это время Этайн открыла дверь и прокричала. «Ари, ты здесь? Представляешь, этот наглец меня поцеловал!» «С кем не бывает?» Успокоила я подругу, раздумывая, следует ли мне рассказать о том, что подслушала. «Но мне это понравилось. Вот что здесь такого». Этайн плюхнулась рядом на диван и с возмущением посмотрела на меня. «Может, это неплохо?» — поинтересовалась я. «Неплохо? Да это ужасно!» — округлила глаза Этайн. «Я же теперь все время буду думать об этом поцелуе. И ночью, и на занятиях в академии». «Вдруг у него серьезные чувства к тебе?» — предположила я. «Он и серьезные чувства? Да не смеши моего эльфийского дедушку!» — хмыкнула ведьма, а я поняла, что подруга потихоньку приходит в себя после выяснения отношений с лордом. «Мы же с тобой видели, как он целовал эту белобрысую дочку министра, а до нее в коттедже побывала твоя родственница Сарея. Я лишь очередная жертва». «Не думаю». Я покачала головой. Ни одной из своих жертв он не дарил подарки, не ухаживал и не терпел оплеухи. Этайн прищурилась, а я поняла, что сболтнула лишнее. «Ну да, я видела вас. Как раз поднялась в твою комнату и случайно выглянула в окно». Честно призналась, потупив взор и добавив. «Случайно». «Ох, Ари, я бы тоже подсмотрела», — подмигнула подруга. «Интересно, он меня не уволит за пощечину?» «Конечно нет, это была самооборона», — успокоила я эльфийку. «Если что, я свидетель». «А, ну тогда ладно». Этайн мечтательно улыбнулась. «Я даже не думала, что он такой нежный, страстный и...» Я прокашлялась, а эльфийка тут же нахмурилась. «Вот я и говорю, агрессор он!» «Что будешь делать? Страдать?» — предположила я. «Ха! Не на ту напал! Конечно же, игнорировать! Или я добьюсь от него признаний, или придется поверить в вещий сон про свадьбу Люция с Лираной». Подруга прищурилась, явно продумывая план. «Я все придумала. Попрошу адептов-старшекурсников проводить меня до коттеджа. Главное подгадать, чтобы директор Люциус в это время мимо проходил». «Это правильно. Пусть ревнует», — поддержала я ведьму. «Кстати, нужно зайти к магистру Криворучка и выбрать техномагическую самопередвигающуюся модель». Закончив обсуждение директора Академии, Итайн переключилась на другую тему. «Выбрать модель? Там много этих жужиков?» — уточнила я. «Но почему сразу жужиков? Там есть и другие образцы — змеи, грызуны, птицы. Но жужик — лучший», — сознанием дела заявила Итайн. Я согласилась, что на фоне всего перечисленного таракан выгодно выделяется. И странно, почему у Криворучка такие модели. Неужели нельзя было придумать техномагическую кошку или собаку? И от летающего синего дракончика я бы не отказалась, подарила бы Маркусу. «Для нашего эксперимента подойдет только маленький таракан», — добавила Итайн. «Для какого эксперимента? Я напряглась». «Про эксперимент позже расскажу. Твое дело разузнать, когда у министра Бьорна будет ближайшее совещание. А мое дело — провести предварительные опыты с жужиком», — по-деловому пояснила подруга. «Что за предварительные опыты? Своими тайнами и тайн лишь еще сильнее разжигало мое любопытство». «Сперва испробуем техномагического таракана на уроке нашей новой леди-некромантки. Зайдем к коллеге по-соседски», — загадочно улыбнулась подруга. «Надеюсь, после этого нас с тобой не выгонят из Академии?» — спросила я эльфийку. «Как ты помнишь, после посещения урока Рилькина, на который мы зашли по-соседски, его придушила покойница. А на уроке леди Карины, на который мы тоже с тобой по-дружески заглянули, магистр Логресс покрылась бородавками». «Все будет хорошо, Ари. Обещаю, что от лап жужика не пострадает ни один магистр. Сильно не пострадает». И Итайн мне подмигнула. Еще немного поболтав с подругой, я решила остаться ночевать в Академии. Но зайдя в наш с Маркусом коттедж, тут же споткнулась о груду вещей и вспомнила, что мои опыты с бытовой магией закончились не вполне успешно. Планировала перенести шкаф из гостиной в коридор, но не рассчитала силу соприкосновения предмета со стеной. В итоге задняя стенка шкафа проломилась, дверца отвалилась, и все вещи выпали на пол. Решила, что как-нибудь позже попрактикуюсь в бытовой магии, а сейчас пробормотала заклинание Борея. Шкаф тут же принял былую форму, вместив в себя вещи и аккуратно вписался в нишу. Все-таки древняя магия — это вещь. Победно хмыкнув, я поднялась в спальню и ментально сообщила Маркусу, что сегодня останусь в коттедже. Ночью меня разбудили нежные поцелуи и нескромные прикосновения. Муж дарил откровенные ласки, а я, разумеется, отвечала, позабыв о проблемах и трудностях. Мы растворились в наших чувствах и желаниях, а затем лежали в ночной тишине, обнявшись и прислушиваясь к дыханию друг друга. Брачные обеты лишь укрепили нашу любовь, мы не могли друг другом насытиться и не могли надолго расстаться. Прижавшись к Маркусу, удобнее устроилась в кольце его рук, думая о том, как мне повезло с мужчиной. Сквозь дрему до меня донесся нежный голос дракона в часах. После магического изменения он тонким голоском напевал любимую мелодию. «Арианна», — строго произнес Маркус, — «что ты сделала с моими часами?» «Да ничего я не делала. Немного подправила голос у дракончика», — покаялась я сонным голосом. «Немного подправила?» — возмутился муж. «Да он поет как сверчок, а это дракон». «И поэтому он должен орать как ненормальный, а я каждый раз вздрагивать от его воя?» — возмутилась я. «Разве он шумел?» — удивился любимый. «Что-то я не замечал. Но раз тебе неприятны мои разработки, могу убрать часы». «Маркус, сам дракончик мне очень нравится, он великолепен». И я усыпила бдительность мужа поцелуем. «Но согласись, вздрагивать в ночи от жуткого воя этого монстра, в смысле милой птички, выше моих сил». «Да, ты права, спальня не лучшее место для часового механизма», — вздохнул Маркус, прижимая меня к своей груди. «Я перевешу часы в кабинет». Тут же согласилась с таким прекрасным предложением, а любимый поинтересовался. «Как прошел вечер?» Все хорошо, Бран вернулся, но был измотан, поэтому артефакты богов обсудить не удалось, зато поболтали с Итайн. Не стала вдаваться в подробности моего разговора с подругой, тем более говорить про то, что я видела в соседнем коттедже. А как прошел твой день? Муж поведал о том, что сегодня ученые провели для сановников демонстрацию без лошадного экипажа, но что-то пошло не так. Агрегат не сдвинулся с места, опыт провалился. Маркус был расстроен потому, что это случилось накануне выборов, а ведь он опирался в своем докладе на развитие науки. Неужели кто-то вновь вставляет палки в колеса и вредит семье Дариус? Сперва сбежавшая служанка подсыпала зелье леди Моренне, чтобы императрица своим поведением опорочила репутацию нынешнего правителя. Теперь неудача с техническими разработками Маркуса. Я бы могла решить, что за дело вновь взялась фея Драгон и ее сообщник, загадочный четвертый маг. Вот только леди-фея исчезла из поля зрения сыщиков, а таинственного четвертого лидера Ордена Темный Ангел никак не удавалось вычислить. Кстати, о тайнах. Вспомнив о просьбе эльфийки, полюбопытствовала, выводя пальцем круги на груди любимого. «Дорогой, а ты не знаешь, когда планируется следующее совещание у министра Бьорна? Хотелось узнать, есть ли какие-то подвижки с поиском преступников, напавших на леди Хелену и Алису Бланш?» «Рабочее совещание в понедельник. Боюсь, не смогу тебя просветить. Я не принимаю в нем участия. Ты же знаешь, я теперь служу в другом министерстве», — ответил Маркус. «Насчет расследования пока новостей нет, но Ингрид взяла дело под личный контроль. Все-таки погибла ее мать. Надеюсь, удовлетворил твое любопытство. А теперь спи, мой любимый сыщик». Я вздохнула, решив прекратить допрос мужа, но какое-то время ворочалась и гадала, что же задумала Этайн, а главное, какую роль в этой затее будет играть техномагический жужик.